Информацию, что я поместил в сознание Юри Альфы, достаточно хорошо освоилась за этот промежуток времени, и не было замечено никаких сбоев, пока что. Конечно, были проблемы с работой опорно-двигательной системой, но это я исправил сразу, как обнаружил. Иногда еще были проблемы с накоплением маны, но не слишком большая, чтобы ее нельзя было исправить. Вот только, к сожалению, Юри Альфе не хватает более лучшего изображения эмоций и чувств на лице. Это проблема, ведь тогда Мерлин вырастет под опекой весьма равнодушной на вид Юри Альфы, и она может неправильно понять, как ведут себя реальные живые существа. Ведь дети часто повторяют и выражают те эмоции, которые чаще видели в процессе своей жизни. Так что надо будет придумать ей программу в сознании, как нужно вести себя во время определенных эмоциональных ситуаций. К этому моменту я уже подошел к домику, где и живет маленькая Мерлин и Юри Альфа. Войдя внутрь, я, не встретив никого в гостиной, чтобы меня встретить, и поэтому решил использовать эхолокацию, чтобы определить местоположение этих двоих. Нашел всех в разных местах. Мерлин, похоже, находится в детской, и судя по замедленному дыханию и очень медленному телодвижению, она спит. Юри Альфа же находилась в своей комнате, где обычно должна просто лежать на кровати, чтобы не тратить впустую энергию маны. Проследовав вглубь дома, я оказался в маленькой, почти, без света, комнате, где на стенах горят лишь три кристалла маны. В углу комнаты стоит односпальная кровать с белыми простынями и одеялом, на котором лежало тело достаточно взрослой на вид женщины в одежде горничной. Но если приглядеться, то можно заметить, что женщина даже не дышит и нет заметных признаков жизни. Если бы кто-то другой увидел в таком состоянии женщину, то он бы подумал, что она умерла во сне. Поэтому надо будет добавить имитацию сна, а то, наверное, Мерлин испугается, увидев почти не подающую жизнь Юри Альфу прямо во время экономии энергии маны. Как только я вошел, то Юри Альфа открыла глаза и быстро встала с кровати. Ну, хотя бы можно не волноваться, что она не сможет в таком режиме не уследить за Мерлин, пока та спит. «Как тебе спалось, Юри Альфа?» «Спокойно и без проблем, повелитель», — ответила она мне в почтительной манере без изменений в выражении лица. «Понятно. Предоставь мне краткий отчет с моего последнего прихода, как прикажете. В отчете о состоянии девочки, я могу сказать, пока что все в порядке. После моего ухода с Мерлин не было никаких проблем в кормлении, воспитании и со здоровьем. Девочке почти исполнился 1 год, и скоро она сможет нормально ходить и бегать, что не могло меня не радовать. До этого она делала лишь маленькие и не слишком уверенные шаги, иногда чуть ли не падала на ровном месте. Магическая энергия внутри Мерлин не делала никаких проблем для ее здоровья. Надеюсь, таких проблем не будет в будущем, но это сложно сказать, как скажется развитие организма Мерлин и ее магии, если она будет расти внутри ПВ-шара. Также мне нужно быть готовым к внезапным вспышкам и выбросам маны, если такие бывают у людей того мира, но лучше перестраховаться. И перед тем, как уйти, я сделал небольшое обследование тела Юри Альфы, а также проведал саму малышку Мерлин, пока она спит. И до сих пор не могу сдержать радостную улыбку, смотря на такую милую маленькую девочку, которая сможет в будущем творить великие чудеса. «Приятных тебе снов, малышка», — прошептал я над ней и приблизился к ней. Чмок, поцеловал я ее в лобик, чтобы после покинуть в комнату. Дальше я отправился в свою лабораторию, где первым делом проверил своих демонических волков, которых я продолжал изучать и проводить попытки по контролю их через кровь демона-чистилища. Но мне бы хотелось иметь клонов, чтобы успевать делать все дела одновременно. С демоническими волками не было никаких проблем, только были пару попыток преодолеть магический контракт, который сдерживает их всех, и пока это работает. Есть пару теорий, как они могут сопротивляться таким магическим оковам. Вот только у меня нет времени на долгие исследования и наблюдения для их подтверждения. Поэтому оставлю Миросциллу приглядывать за ними, пока провожу время в реальном мире. Закончив последние проверки, сразу же покинул ПВ-шар. И когда оказался уже в своей старой доброй комнате, я отметил пару деталей. Во-первых, здесь не было замечено каких-либо очень заметных изменений с моего последнего прибытия. Я уже несколько раз покидал и возвращался, и бывало так, что это могло быть дольше и короче прежнего. А значит, что временные промежутки всегда меняются, но не слишком сильно. Во-вторых, мои ощущения подсказывают, что кто-то идет в сторону комнаты. Надеюсь, это кто-то из девочек, а не Дайрон или слуги замка, заметив мое присутствие. Когда я покинул свою комнату, кто шел навстречу к этому неизвестному. И когда встретил, то это оказалось Широне. В своем повседневном наряде из белой и слегка голубыми краями юкаты с ленточками. И когда она меня увидела, то на ее лице появилось счастливое выражение. В ее ауре было много положительных эмоций. «Братик Мелиодас, ты вернулся!» — крикнула Широне со счастливым голосом и с разбега прыгнула прямо ко мне в объятия. Я же просто поймал ее, и эта хитрая кошка воспользовалась этим и обняла меня. Эмрррр. И начала тереться об меня своей головой о мою грудь, как настоящая кошка, мурлыкая. Я же как любитель животных и девушек-кошек, на рефлексе стал поглаживать ее голову, ощущая ее мягкие и шелковистые белые волосы. Я словно глажу мягкие и пушистые облака. Но сначала о ее реакции на мое появление. Неужто прошло больше времени с моего последнего ухода, чем я думал? Может, прошел день или два? Хотя нет, это маловероятно. Если бы это было правдой, тогда бы моя комната могла бы измениться, и я бы заметил это. Широне, прости, что спрашиваю в таком положении, но могла бы ты ответить, сколько прошло времени с тех пор, как меня не было? Спросил я Широне, что до сих пор прижалась ко мне всем телом, не желая отпускать из своих объятий. После моего вопроса, аура Широне с положительными эмоциями слегка приутихли и уже стали нарастать отрицательные. Если кратко объяснять, то чувства и эмоции в ауре определяются по цвету и ведут себя в соответствии со своим цветом. К примеру, красный цвет ауры – гнев. Обычно ведет себя агрессивно и неконтролируемо, но бывают исключения и может в редких случаях быть спокойным, как вода. Лично я не видел это, так как это мне объяснял учитель и книга об аурах. И все зависит от личности и характера того, кого ты пытаешься понять через ауру. Поэтому не всегда можно понять по ней, каков человек или демон на самом деле. Тебя не было почти весь день. Из-за этого все снова начали волноваться, когда не могли тебя найти. Я тоже волновалась о тебе, братик Мелиодас. Где ты снова был, братик? Почти весь день, да, ясно. Прости, что задержался, сам не заметил, как задержался в том месте. В каком месте? С любопытством спросила Широне. Ни в каком. Просто оставим это как наш маленький секрет, сказал я, прижимая указательный палец к губам и подмигиваю Широне. Хорошо, но однажды ты расскажешь, куда постоянно исчезаешь, попросила Широне. Обязательно. В качестве извинения я подарю тебе час поглаживаний в моей комнате, а позже попрошу приготовить тебе много сладостей. Согласна? Предложил я ей. Да, спасибо. Но тебе придется извиниться и перед другими. Старшая сестра и сестрица Юи вместе с Шизуна очень волновались и тоже бы хотели знать, где ты был и в порядке ли ты. Ты права, я извиняюсь перед ними тоже. Давай найдем их, они, наверное, все волнуются, сказал я, сдерживая усталый вздох. Похоже, этот конец дня обещает быть для меня болезненным и тяжелым. После этого я вместе с Широне встретился с девочками, которые высказали свое беспокойство за мое исчезновение и долгое отсутствие. Их можно понять, ведь я впервые так долго отсутствовал. Обычно мое исчезновение не замечали, но этот раз показал, что время двух миров может меняться. Пока не ясно, с чем это связано, но следует взять в учет. Когда я объяснил, что просто увлекся на тренировке и поэтому отсутствовал, после все успокоились и перестали задавать мне вопросы и продолжили свои незаконченные дела или разошлись по своим комнатам готовиться к раннему сну. Я же последовал их примеру и тоже пошел, вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть. Когда я уже закончил переодеваться ко сну, то почувствовал всплеск маны прямо в комнате. Не теряя времени, я быстро встал в боевую стойку, достав оружие на рефлексе из инвентаря и начал осматриваться. Вот только заметил лишь Юи, стоявшую в центре комнаты, в черном нижнем белье. Проклятие. Как-то я уже подзабыл, что Юи почти каждую ночь приходит ко мне, чтобы заняться сексом или в редких случаях просто спокойно поспать в обнимку со мной. Видимо, долгое нахождение в чистилище сказалось на моих рефлексах, конечно, к лучшему, но лучше в некоторых ситуациях сдерживать себя, чтобы случайно не убить моих близких из-за неожиданности. «А, это ты, Юи, я тебя напугала?» — слегка удивилась она на лице. «Нет, я просто удивлен и, конечно, понимаю, что для тебя это уже вошло в привычку, телепортироваться в мою комнату без предупреждения, но сегодня я хотел бы просто поспать без всяких выкрутасов на кровати или еще чего-нибудь», — сказал я слегка сонным тоном, чтобы подтвердить правдивость моих слов. В ответ на мои слова Юи начала медленным и слегка соблазнительным шагом, покачивая ножками и бедрами, подходя ко мне вплотную. Она похотливо улыбнулась и в соблазнительной манере облизнулась своим язычком нижнюю губу. И когда дошла до меня, то вовсе повалила на кровать. В таких ситуациях, конечно, надо взять на себя инициативу, но вот только в этот момент у меня она пропала после ее слов мне на ухо. «Мелиодас, ты ведь соврал нам всем, насчет твоего долгого исчезновения в этот раз», прошептал ее и одновременно соблазнительным и серьезным голосом, и начала облизывать и покусывать мое ухо. «Что за коварная женщина использует такую коварную тактику против мужчины, который ее любит, чтобы добиться ответа? Ее методы, конечно, низкие, но довольно эффективны. Если бы я был последним дурачком или мне были неизвестны мотивы этой женщины, я бы давно мог бы все выдать». «Юи, о чем ты? Вроде бы я ничего от тебя не скрываю, хе-хе», сказал я с улыбкой последнего дурочка. В ответ на это Юи прекратила насиловать мое ухо и посмотрела мне прямо в глазах, с серьезным выражением лица. И на нем так и было написано недовольство моим ответом. «Мелиодас, скажи мне, куда ты постоянно пропадаешь и в этот раз исчез почти на весь день? С помощью магии я старалась тебя найти несколько раз, но все безрезультатно, что наводит меня на мысль, что ты, возможно, снова пропадал в том опасном измерении, под названием Чистилище. Мне начинает казаться, что ты совсем мне не доверяешь. Так что ответь мне, милый, зачем и куда ты исчез? И почему так долго? Что с тобой в последнее время происходит?» Спросила Юи серьезным и обеспокоенным тоном, но под конец положила свою ладонь мне на щеку и смотрела на меня взглядом полным любви и заботы. Теперь я почувствовал странную боль внутри своей груди, словно боль в своем старом человеческом сердце и достаточно сильную, что даже не заметил, как сжал руку в кулак. Неужто и вправду я чувствую вину за то, что не доверяю Юи? Невозможно, это ведь ради ее безопасности и всех остальных. И вот снова почувствовал боль в груди, когда думаю над этим. Может, я просто болен? «Хозяин, мне кажется, вам стоит быть честным с собой», вмешалась в мой внутренний монолог Нива, что до этого спокойно молчала. «О чем ты, Нива?» — в недоумении спросил я, продолжая смотреть прямо на Юи, стараясь тянуть время в глухом молчании. «Я чувствую, как ваша душа испытывает боль в эмоциональном плане. И отвечая на ваш прошлый вопрос, вам стоит либо перестать врать самому себе и рассказать правду вашим самым близким людям, и перестать искать оправдания своим действиям, чтобы оградить абсолютно всех от вас, чтобы их защитить в вашем понимании, либо и дальше огораживать остальных, продолжая утверждать, что это ради их защиты. Иначе вы так и будете испытывать остаточные человеческие эмоции, что не желают вас покидать», — ответила Нива. «Ты хочешь, чтобы я просто так всем рассказал о моих тайнах?» — возмутился я на ответ Нивы. «Для начала стоит рассказать об этом хотя бы Юи, ведь она знает, к какой расе вы на самом деле относитесь, и вполне лояльна к вам. Она лучший вариант. Даже если кто-то и попробует заставить ее пойти против вас, по моим знаниям из ваших воспоминаний, она была готова на все что угодно ради своего прошлого любимого из той истории. Вы же сейчас являетесь для нее любимым и дорогим человеком. Она скорее сама себя убьет, чем допустит даже мысль о том, чтобы вам навредить», — объяснилась Нива. От ее слов я снова вошел в долгое раздумье, ведь в словах Нивы был смысл. Даже я помню, что творила Юи ради Хаджими. Она шла против орды демонов ради него. Она шла в самые опасные лабиринты во всем мире, где каждый умирал, как только туда попадал. Она даже своими ногами лишала мужчин их достоинства простым ударом ногой, как только те показывались на ее пути. В общем, она была очень даже лояльна к тому, кого любит. Здесь же абсолютно та же Юи, что любит меня точно или даже больше, чем того же Хаджими. И если я ей доверюсь, то, что я теряю? В принципе, в случае чего она может оказаться в большей опасности, ведь она уже стала мишенью для многих дворян как возможный ценный заложник или потенциальная конкурентка в моей любовнице. Если ее все же похитят, то те смогут получить знания из ее воспоминания с помощью сильного мага в области сознания или разума, что в будущем может сделать ее моей слабостью или помехой, но даже так мне просто нужно не позволять даже попытки ее похищения. Значит, мне в итоге надо стать сильнее и умнее хитрых дворян, чтобы избежать подобного сценария. Если же Юи все же будет знать обо мне все, то это может упростить мне жизнь. Она сможет прикрывать меня именно в такие моменты. Также она опытный маг, который в будущем может стать не слабее Мерлин, возможно, даже ее учителем. Если говорить о боевой помощи, то она вряд ли поможет мне в прямой схватке в чистилище с высшими демонами и древними демоническими паразитами. Они даже для меня слишком сильны на данный момент, но возможно в будущем это можно будет решить. И когда я уже почти закончил просчитывать все положительные и отрицательные варианты событий в своем уме, Юи слегка ущипнула меня за щеку своей мягкой ручкой. При этом мы оба до сих пор находимся на кровати, и она нависла надо мной в лежачем положении. «Мелиодас, ты снова ушел в свои мысли?» — спросила Юи серьезным и слегка раздраженным тоном. «Извини, это был для меня весьма резкий и серьезный вопрос. Так ответь мне, Мелиодас, на него», — попросила она, еще ближе приблизив свое лицо к моему. «От такого напора становится слегка сложно здраво мыслить и мягко отказать, но надо собраться. Если все взвесить, то участие Юи довольно облегчит мне задачу в некоторых делах, а ее неучастие может однажды выйти мне боком. Так, соберись. Если все на это посмотреть рационально, то я могу ограничиться информацией лишь ПВ-шара и немного о Мерлин. Возможно, чуть-чуть о новых способностях. И если только не говорить о системе в моей душе и других вещей, касающихся ее, то все вполне будет безопасно для других и для меня». И пока Юи ждала ответа, я хитро улыбнулся, чем, похоже, слегка озадачил ее, и резко для нее самой, приблизился к ней и поцеловал в губы, чтобы просунуть свой язычок прямо в ее ротик и начать его нежно исследовать. И видя слегка удивленные глаза, сменившие на удовольствие и радость, она без слов поняла мой ответ. «Инэн, ммм», простонала Юи от игр моего язычка в ее ротике, исследуя почти каждый его миллиметр, делая ей приятно. И когда я разорвал наш слегка короткий, но приятный поцелуй, то смотрел прямо на слегка затуманенный взгляд Юи, но уже спустя пары секунд она уже вернула самообладание и смотрела на меня. «Это я принимаю за согласие», — уточнила Юи, коварно улыбнувшись и облизнув верхнюю половину своих губ, где оставалась моя влага от губ. И, похоже, достигнув последнего предела своих чувств, мой спящий в штанах дракон решил проснуться именно сейчас, когда я перестал врать самому себе и желал насладиться сексуальным телом своей девушки. Поэтому я подчинился своим инстинктам и взял Юи в свои объятия, начав снимать с нее бюстгальтер и другую одежду. Теперь, похоже, спокойно поспать и отдохнуть ночью не получится. И вот, когда ночь уже почти закончилась, я лежу на своей кровати из чисто белой простыни и подушки, но в красном и мягком одеяле, которое полностью потрепано и выглядит так, словно тут была скорее борьба, чем простой тихий сон. В центре самой кровати лежал я и Юи на моей груди в обнимку с улыбкой. Это была превосходная ночь, да вот только я так и не смог поспать, похоже, эта задача обречена на провал. Вот и угораздило меня вместо сна выбрать секс с Юи, хотя, посмотрев на нее, уже как-то пропадает вина с выбором. Может, зайти в какую-нибудь свободную комнату в замке и там прилечь? Вряд ли Юи сейчас будет меня искать и пытаться повторить. Но во время нашей страстной ночи любви я пообещал ей ответить на все ее вопросы к утру и лично обо всем рассказать позже. К сожалению, не все детали моих действий можно объяснить в словах, придется лично показывать парочку вещей ей лично. Надеюсь, как-то удастся обойти тему с Мирацилой. И вот я спокойно встаю с кровати, стараясь не разбудить Юи, чтобы одеться. Так как самое начало утра, лучше не будить спящую Юи, она и так много чего перенесла этой ночью. Когда оделся и подошел к двери, но внезапно я почувствовал чье-то присутствие по ту сторону двери. Странно, почему моя эхолокация и пять чувств не заметили этого раньше, словно ограничены чем-то. Обычно же мои способности могут почувствовать кого угодно в радиусе не меньше 1 километра, если использовать достаточное количество маны и сосредоточиться. А тут даже это до сих пор ограничено. Чтобы не гадать, кто там, сразу открыл дверь, готовясь к чему угодно. И к моему малому удивлению, я увидел Широни в одежде горничной. Это была черная униформа с короткой юбкой почти под коленки, поверх которого был белый фартук, на ее ножках белые чулки, короткие рукава, которые дальше плеч не идут, а на ее шее висел красный бантик, и все это вместе с кошачьими ушками и хвостом, выходящие из-под юбки. Увидев такую Широни, я удивился, да именно удивился, ведь обычно она носит белую юкату, так как, по ее словам, она очень удобная и приятная. Широни же для меня выглядела очень застенчивой девочкой и вряд ли бы начала носить подобное откровенное одеяние просто так, ведь сама эта униформа слегка похожа на попытку меня соблазнить. Подобные униформы я видел только у некоторых дворян, которые любили открыто домогаться девушек горничных в любой момент. Но реакция Широни на моем появлении была весьма ожидаемой, ведь на ее лице было явное удивление, увидев меня, резко открывающим дверь. На мгновение ее аура колебалась, но потом стала очень уверенной и радостной. «Широни, что ты здесь забыла с раннего утра?» – спросил я Широни усталым тоном, пока она до сих пор смотрит на меня, не отрывая взгляд. И спустя несколько секунд она пару раз растерянно моргнула и, похоже, вернулась в реальность. «Братик Мелиодас, но ведь сегодня моя очередь будить тебя и убирать твою комнату», — напомнила мне Широни о том, что я уже успел подзабыть за время, которое провел в чистилище. «Похоже, надо вспоминать старые привычки куда быстрее. Разница во времени очень проблемная штука в такие моменты». «Точно, извини, запамятовал. А почему ты в таком наряде? Ты ведь обычно носишь свою белую юкату», — спросил я у Широни, которая после моего вопроса показала небольшое смущение, но затем решимость и уверенность. «Я хотела порадовать и удивить тебя, братик Мелиодас. Тебе нравится?» — спросила Широни, взяв своими руками за края юбки, что почти приподнимает ее, и присесть передо мной, словно служанка приветствует господина. «Она что, пытается меня впечатлить или соблазнить? Это Юи ее этому научила, хотя должен признать, в этом наряде горничной Широни выглядит как чистый ангел, и вместе с ушками и хвостиком делает ее невинной, как настоящую кошечку горничную. Вспоминаю свои дни в кафе горничных, где в выходные дни был день девочек-кошечек, эх, ностальгия. Но какое невинное лицо делает Широни в такой момент, словно святая дева. Проклятие, слишком мило. Стоп, похоже, меня понесло куда-то не туда. Тебе очень идет, Широни. Если бы ты была бы чуть-чуть постарше, женился бы на тебе сразу же без вопросов. Хе-хе, сказал я в шутку, чтобы сделать атмосферу приятной. Вот только от моих слов реакция от Широни не заставила себя долго ждать. Она медленно начала краснеть, почти став красной как свекла, а в ее ауре прям так и светится эмоции, смущение, радости и обида. «А это откуда?» «Спасибо, братик Мелиодас», — сказала взволнованная Широни и побежала в противоположное направление от меня, а я тупо смотрю, задаваясь вопросом: «Это что только что было, и кто теперь будет убирать комнату?» Хотя, посмотрев на спящую на кровати Юи, вспомнил, что в этом нет необходимости и сама обычно все с помощью магии убирает, все, что мы здесь творим каждую ночь. Вот только зачем она все это делает, и вроде бы зачем-то, попросила меня не рассказывать, чем мы занимаемся ночью, другим обитателям замка, хотя об этом уже давно знает отец и, наверное, другие. Ведь было бы легче, если бы Курака, Широни, Шизуна тоже знали. Но эх, иногда мне сложно понять, о чем думает эта хитрая принцесса вампиров. Глава 45. Личный рыцарь. Для начала о самом приятном. После той страстной ночи с Юи прошло добрых полмесяца. После этого я много времени проводил со своими девочками и старался уделять им свое внимание как только мог. Курака и Шизуна хотели, чтобы я помог им в практике с магией, так как, по их мнению, я более и менее приятный и приемлемый кандидат на данную роль. Нетрудно было догадаться, что эти двое просто искали повод провести со мной время, но я был не против. Хотя это было несложно, но их способности растут на должном уровне. Если бы они были бы магами с большим боевым опытом и могли бы правильно использовать свою магию, а также имели ее на несколько уровней выше, то могли бы меня вполне победить. Но а так я использовал старую добрую слабость всех магов-новичков. Просто подбегал к ним вплотную и мешал их концентрации, из-за чего, иногда, случайно падал прямо на груди Кураки и случайно жмикал их на рефлексе. Сама Курака реагировала на мои случайные падения редкими жалобами и каким-то недовольством. Это было видно по ее ауре, в которой было одновременно удовольствие и обида, а также что-то более отрицательное глубоко внутри, словно она пытается что-то подавить внутри себя. Насчет того, почему я это делал, ответ прост: это естественное желание. Ведь Курака уже почти полностью имеет облик ее оригинального образа из аниме. Самым заметным стали ее большие груди, которые почти покидали ее черную юкату. При этом она имеет довольно красивую фигуру и внешность. Тут любой мужчина уже давно бы начал терять контроль над собой. Или возможно, что во мне проснулась некая демоническая похоть. Но так или иначе я стал проявлять больше интереса к своим девушкам. С Шизуна я поступил более гуманно, просто заставлял ее тратить свою ману до нуля во время спаррингов, из-за чего она открыто показывала, что хочет такого же обращения, что и с Курака. Она даже призналась, что хотела связать меня с помощью магии и воспользоваться моментом, но не получилось. В общем, девочка увлеклась не на шутку. Пришлось ее утешить, дав посидеть у меня на коленках и погладив ее по голове. Конечно, само тело Шизуна тоже начинало развиваться, но этого пока недостаточно, чтобы меня соблазнить. Через пару лет она точно сможет иметь фигуру и грудь наравне с Куракой, но пока что ей скорее надо соревноваться с Широни. Хотя когда ей исполнится 16-18 лет и ее личность уже до конца сформируется, то мне уже не отвертеться отговоркой «ты еще маленькая», так что надо готовиться к будущему. Насчет самой Широни, то она стала уделять куда больше времени нашим тренировкам. Ради эксперимента я сделал копию с того свитка по техникам боевого искусства, на чистый листок бумаги, создав инструкцию по овладению техник боевых искусств. Так вот, Широни, прочитав инструкцию к технике, которую я выбрал, медленно начала свое обучение. Вот только заметно быстрого прогресса нет. Хотя нет, прогресс есть, но медленный. Но тут нет смысла ее винить. Она не мастер или талантливый гений в боевых искусствах, а просто новичок с энтузиазмом. Так что, решил дать ей время на изучение и освоение этих техник. Глядишь, и моя теория с развитием навыка пройдет успешно. Но помимо тренировок, Широни начала часто подходить ко мне и показываться в разных нарядах и спрашивать мое мнение на эту тему. И мне начинает казаться, что ее наряды становятся все откровеннее и откровенней. Она случайно не набралась плохого совета от кого-то, или нашла книгу по соблазнению мужчин. Но странно, что Широни после моего положительного ответа, то убегает, то просит, чтобы я ее погладил по голове. И такое все чаще и чаще. Тут и гением не нужно быть, чтобы понять, что она испытывает ко мне сильную симпатию, возможно, даже любовь. Если это так, то надо готовиться к дню, когда Широни пойдет уже на самый последний и смелый шаг в этом вопросе. Но пока надо проявлять хоть какие-то ответные действия, чтобы не выглядеть равнодушным перед ней. Насчет Жиюи, с ней вышло все одновременно просто и сложно. После той ночи, когда я обещал ей все рассказать, то решил для начала показать и впустил ее в свой ПВ-шар. Когда это произошло, она на некоторое мгновение застыла в удивлении, осматриваясь вокруг. Потом она очень настойчиво стала спрашивать, где я достал этот ПВ-шар. Пришлось слегка приврать, что нашел в том же лабиринте Аркуса и не рассказывал об этом сразу, потому что тогда мы еще не были так близки, чтобы рассказывать о таких секретах, на что Юи пришлось согласиться с данным мнением. Затем она сказала, что создание подобного предмета на грани невозможного. Чтобы вместить в себя сразу два закона, времени и пространства, нужно практически быть архимагом в этих областях и иметь опыт в тысячи лет, ну или вообще быть богом в этих законах. Так что ей, либо было сложно поверить, что такой предмет попал в лабиринт Аркуса, либо наоборот верить в данное утверждение. Сложно понять по интонации ее слов и ауре. В общем, когда она успокоилась и перестала говорить мне предупреждение никому не рассказывать о подобном предмете, что я и так знал, так как за такое даже войну развязать можно, ее беспокойство за меня выглядело очень даже милым и приятным для меня. Дальше я привел ее к своей лаборатории, где показал и рассказал, что делал в последнее время. Конечно, про кровь демонов старался умалчивать и говорил вскользь, но не вышло, из-за того, что забыл спрятать демонических волков, которые не напоминают нормальных. И вот Юи еще раз удивленно смотрит на плоды моих экспериментов и работы с кровью демонов из чистилища. Пришлось даже рассказывать, как работает кровь низших демонов на других живых организмов и мои личные теории по этому поводу. Как магу ей было очень любопытно узнать свойства этой неизвестной крови, способной превратить обычных зверей в таких же демонов, что из чистилища, что даже увеличивает их силу и ловкость, но, к сожалению, и агрессию, подавляя рассудительность. Естественно, она начала выражать свое беспокойство насчет того, что я один провожу такие опасные эксперименты с такой весьма неизвестной и снова опасной субстанцией. Пришлось долго стараться успокоить ее волнение на этот счет, и я не смог. Верно говорят, любящая девушка будет волноваться о вас при любом раскладе, как бы ни пытались заверить ее в обратном. Это, конечно, не могло меня не радовать в душе, но я уже давно с этим работаю и довольно хорошо себя обезопасил от возможных последствий, ведь осторожность и здоровая паранойя мой девиз. Поэтому переживания Юи слегка не к месту, по моему мнению, но на сердце все равно тепло от этого. Хотя странно, что Юи не выразила свое несогласие, когда услышала, что мне нужна кровь демонов чистилища, чтобы создавать полулюдей-полудемонов, с помощью этой крови, а лишь выразила переживания насчет моей безопасности. Это весьма сильно меня озадачило, но возможно ей просто все равно по этому поводу, сложно понять мысли этой женщины. Но позже я также представил ее и мою Мирасциллу, чего я не хотел делать изначально, но рано или поздно пришлось бы, поэтому не было смысла откладывать неизбежное, хотя изначально просил ее не показывать, пока я не разрешу, но она случайно была недалеко, и когда я объяснил, где встретил Мирасциллу и кем она является, Юи очень заинтересовалась этим. Вот только после того, как я рассказал о нашем сексе, она внезапно попросила меня оставить их на некоторое время, и не видя в этом никаких проблем, выполнил ее слова, и когда прошел примерно час, то увидел уже Мирасциллу слегка счастливой на лице, но внутри она была очень напугана, что озадачило меня. Вот только позже, Мирасцилла стала называть Юи «хозяйкой». После этого мне было любопытно, о чем это они там разговаривали, и почему Мирасцилла стала такой. Но Юи ответила на это словами «это женская тайна» с милой улыбкой, от которой я, поддавшись своим чувствам, начал ее целовать. Но помня, зачем мы тогда туда пришли, остановились и продолжили все показывать и рассказывать. Конечно, я не рассказал Юи обо всех своих секретах, не упомянул пару деталей про мои способности и проблемы, с которыми столкнулся в некоторых из них. Даже если я теперь ей доверяю, нельзя ослаблять свою здоровую паранойю и усиливать беспокойство Юи за меня. И вот когда мы почти дошли до следующего места нашего назначения, я начал рассказывать Юи о девочке по имени Мерлин, что живет в моем ПВ-шаре, и я сразу подключил все свое актерское мастерство и красноречие, чтобы убедить ее в выдуманной мной предыстории. Я рассказал, что нашел Мерлин в холмистой местности, где была деревня, которую грабили бандиты, и это было, когда я с Дайроном проходил обучение по убийству бандитов и монстров. Поэтому во время всего этого процесса, когда я убил всех бандитов, я встретил умирающую мать, передавшую мне эту девочку, взяв с меня обещание, чтобы я позаботился о ней, и как благородный принц, принял обещание без вопросов. По реакции и выражению лица Юи, я мог понять, что моя история произвела на нее впечатление, и она кое-как мне поверила, чему я был рад. После я упомянул про няньку Мерлин, которой был гомункул, созданный мной по имени Юриальфу. Из-за этого Юи была удивлена, что я смог создать гомункула, так как их создание занимает долгое и упорное время. У меня же с ПВ-шаром времени хватило, особенно с манипуляцией времени внутри него самого. И когда Юи лично встретила Мерлин, то первое, что хотела сделать, это затискать девочку и взять в крепкие объятия, так как она ей очень понравилась. Мерлин уже почти исполнился год, и она уже сама почти научилась ходить на своих ножках, что выглядело мило в глазах Юи, когда она это видела. Было видно, что Мерлин слегка испугалась, увидев незнакомую ей девушку, которая ни с того ни сего ее обнимает и тискает, но похоже, Юи умеет нежно обнимать детей, так как Мерлин через некоторое просто стала улыбаться и в ответ обнимать Юи, словно маму. Или от этого зрелища я не смог сдержать перед Юи улыбку, и после этого Юи стала просить от меня собственного ребенка. Я, конечно, не против, но у меня есть некоторые препятствия в этом плане, в виде моей невесты Серафоллы, и сейчас не самое лучшее время для этого, ведь через пару лет может случиться война раз. Поэтому я с помощью метаморфоза делал свои яйцеклетки неоплодотворяемыми, из-за чего ее шансы забеременеть невозможны, без моего на то согласия. Также Юи отметила, что ей понравилось, как я все здесь обустроил для жизни Мерлин в ПВ-шаре. Она также задала мне вопрос, зачем вообще держать ее в шаре, на что я ответил, что так будет безопаснее для нее и нас. И вот когда я рассказал о магическом потенциале Мерлин и об особой редкой способности девочки, бесконечность, она на некоторое время замерла в шоке и удивлении, когда я объяснил потенциал и возможности данной способности. Когда она снова вернулась в реальность, то уже с пониманием кивнула и сказала, что я правильно сделал, не позволив никому из посторонних узнать о подобном ребенке. Ведь за Мерлин даже устроить восстание или войну не жалко. Имея ребенка, способного бесконечно влиять на что угодно, то ее можно использовать почти как угодно без ее на то согласия, промыв той мозги или заставить способность работать по нажатию кнопки. И после того дня, Юи стала часто вместе со мной проводить время с Мерлин и заботиться о ней как мать. Еще Юи стала помогает мне с моими исследованиями и экспериментами с кровью демонов чистилища. Хотя помогает это сильно сказано, она плохо разбирается в алхимии, поэтому лишь иногда дает дельные советы, а иногда мы вместе строим теории, как можно сделать кровь демонов чистилища более безопасной для превращения человека в демона или сделать демонов нашего мира сильнее таким образом. А теперь возвращаемся к настоящему. Внезапно для меня самого в замок пришло магическое сообщение от моего отца, что удивило меня, ибо меня редко он вызывал подобным образом. В сообщении говорилось, чтобы я явился в королевский замок для важного разговора с ним. В сообщении было много формальностей, но смысл сообщения именно таков. Поэтому я быстро собрался, закончив со своими повседневными делами. После этого прибыл в замок вместе с Курокой и Широни, которые были моими сопровождающими как прислуга. Но первым делом я решил проведать свою семью в королевском замке, так как я весьма редко начал к ним заходить, чтобы проводить с ними время, то на данный момент это лучший шанс. И направившись в комнату для детей королевской семьи, где обычно должна находиться вся наша семья, за исключением отца, только перед этим использовал эхолокацию, чтобы убедиться в их там наличии там, но внезапно, кто-то прыгнул прямо на меня, открыв резко дверь передо мной, и я на рефлексе поймал этого. Этот кто-то оказалась моя младшая сестра Грейфия, которой уже почти исполнилось 9 лет. «Братик, ты наконец-то вернулся. Я так по тебе скучала!» — радостно воскликнула Грейфия, начав еще сильнее меня обнимать. «Прям так и чувствую, как она по мне скучала. Приветик, малышка Грейфия!» — сказал я с любовью и обнял ее в ответ. Мне пришлось простоять у входа в комнату, пока мы с Грейфией обнимались и ловили момент. Пока я чувствовал взгляды позади себя от Куроки и Широни, их эмоции были весьма смешанными в этот момент. «Кашель, сынок, я, конечно, понимаю, как Грейфия тебя любит и ты ее, но не забывай о других. Мы с твоими братьями тоже рады тебя видеть». Услышал я нравоучений голос матери прямо впереди комнаты, где она стоит рядом с моими братьями, которые смотрят на меня со счастливыми лицами. «Грейфия, может быть, ты меня отпустишь, а то жадничать нехорошо, ты ведь хорошая девочка и не будешь забирать своего старшего братика себе?» — спросил я с ехидными нотками. И похоже, мои слова подействовали, ведь через пару минут Грейфия слегка дрожащими руками меня отпускает. Видимо, ей это тяжело дается. «Хорошо, Грейфия, хорошая девочка, так что продолжай баловать меня, братик», — уверенно сказала Грейфия, стараясь скрыть свое разочарование от разорванного контакта со мной, но я видел ее реальные чувства. Из-за того, что Грейфия все еще ребенок, то с детьми все намного сложнее в плане обозначения их настоящих чувств и эмоций через ауру, так как их эмоции и чувства очень переменчивы и непостоянны, но если хорошо понять ребенка, то примерно можно понять принцип и суть. Подойдя вместе с сестрой к другим членам нашей семьи, пока Курока и Широни заходили следом и встали рядом с дверью, меня начали все приветствовать и обнимать, будто полгода не видели. Хотя с прошлого моего прихода прошло 1-2 месяца. «Старший брат, я рад тебя снова видеть», — сказал Зилдрис радостным тоном и с доброй улыбкой на лице. Зилдрису уже недавно исполнилось 5 лет, вместе с Вали. Оба стали больше выглядеть и быть похожими на себя такими, какими они станут в будущем, насколько я помню. Зилдрис в целом весьма забавно себя ведет в своем возрасте. Как я заметил перед чужими людьми, он включает холодное лицо и старается вести себя достойно, но перед членами семьи ведет себя как самый нормальный и обычный ребенок, который иногда хочет больше внимания. Ко мне Зилдрис относится очень уважительно и хорошо, восхищаясь моей силой и поведением. Он много раз говорил, что желает стать таким же сильным, как и я или отец. Вот только надо быть с ним поосторожней, дети в его возрасте слишком сильно поддаются влиянию других. Но именно поэтому я хочу в будущем сделать из Зилдриса сильного и хорошего союзника. «Я тоже рад тебя видеть, Зилдрис. Как ты тут вместе с Вали проводишь время? Не проказничаете или снова деретесь?» — спросил с улыбкой на лице, словно провоцируя его к ответу. «Старший брат Мелиодас, давай сражаться!» — прозвучал радостный и одновременно возбужденный голос Вали, побежавший прямо на меня с кулаками. Я же простым движением рук остановил его в легкой хватке. «Сколько раз я тебе говорил, Вали, если нападаешь на кого-то, для начала возьми преимущество в свои руки. К примеру, найди слабое место противника, а уже потом нападай. Ну или не кричи об атаке вначале», — объяснил я ему, стараясь изобразить мудрого учителя. Хотя сам не всегда следую собственным словам, но что поделать, у самого иногда руки чешутся и хочется дать волю чувствам в пылу сражения. «Братик Вали, перестань приставать к старшему братику. Встала на мою защиту Грейфия, но похоже Вали проигнорировал ее слова. Мне все равно, я честно тебя одолею Изати, хотел договорить Вали, но внезапно замолчал. Мы оба почувствовали страшную ауру, которая исходила из-за спины Вали, и посмотрев туда, мы увидели, что там стояла наша мама, и она мило нам улыбалась с закрытыми глазами. Вот только от этой улыбки почему-то становилось дурно и холодно. Больше было похоже, что если мы сделаем что-то не так, то нам всем конец. Вали, сколько раз я тебе говорила не драться ни с кем в обычном помещении, если только не под присмотром кого-то из взрослых или пока вам не исполнится 8-9 лет, как вашему брату. А если ты не будешь слушаться, то будешь наказан. От последних слов Вали стал белым, как его волосы. Словно эти слова были для него хуже всего на свете. «Конечно, мама, я буду слушаться», — слегка дрожащим голосом проговорил Вали, словно от этих слов стояла его жизнь на кону. «Очень хорошо, а теперь подойди ко мне», — сказала мама строгим голосом. И Вали послушался. Когда же он подошел, то мать его нежно обняла. «Пожалуйста, сынок, не надо так с собой рисковать. Я же волнуюсь, что ты можешь пораниться и других поранить. Как своих детей, я вас всех одинаково люблю. Но ты, Вали, самый младший, и о тебе волнуюсь больше всех, но ты такой непоседа», — с материнской любовью в голосе сказала мать, а под конец своих слов она улыбнулась и поцеловала Вали в лобик, что вызвало у него улыбку. От таких слов самому стало тепло на сердце. «В такие моменты не жалею, что перевоплотился в этом неизвестном мне мире средневекового фэнтези, полным разных опасностей из других миров знакомого мне мира. Но иметь такую любящую семью и других близких мне людей, умереть не жалко, но просто так умирать я не собираюсь». Когда мать освобождает Вали из объятий, то уже подходит ко мне и без всякого предупреждения тоже меня обняла. В этот момент я не спонтанно улыбнулся, чувствуя теплоту и любовь матери ко мне. «Сыночек, почему ты так редко к нам заходишь? Я вместе с твоим отцом и твоими братьями и сестрой соскучилась по тебе. Ты же вроде бы обещал чаще к нам заходить», — спросила мама, почти отпустив меня из объятий, чтобы смотреть мне прямо в глаза. Были некоторые сложности. Надо было привыкнуть к новому дому. Также у меня были тренировки с учителем Дайроном. И в целом мне нужно было время подумать над некоторыми вещами. Объяснил я неточную причину моих редких приходов. «Сынок, ты только не нагружай себя слишком сильно. Надо находить время для отдыха. И лучше всего проводить его в кругу своей семьи», — сказала мать с улыбкой на лице, при этом полностью отпустив меня из своих объятий. «Я иногда провожу время со своими девочками, а они стараются помогать мне позаботиться о себе, так что времени на отдых я уделяю. Кстати, мама, а ты знаешь, где отец?» — спросил я. «Хаймэм, твой отец должен быть сейчас в своем кабинете. Он просил передать, что ждет тебя для важного дела. Ты знаешь почему?» — спросила мама задумчивым выражением. «Нет, но спасибо, мама. Мне надо ненадолго к нему сходить, так как он вызвал меня для, так сказать, важного разговора», — сказал я, стараясь говорить это более тихо, но, как и ожидалось, все равно услышали. И реакция Грейфи и моих братьев была до боли предсказуемой. На их лицах так и было написано, что они не рады такой новости, расстаться со мной прямо сейчас. «Братик, ты уходишь от нас снова? Останься с нами сначала подольше», — потребовала Грейфи, у которой было печальное выражение. «Старший брат, ты же только что пришел, останься с нами хотя бы немного времени. Я бы хотел узнать от тебя некоторые вещи». Вслед за Грейфей возразил Зилдрис. «Верно, брат, ты ведь обещал, что сразу, когда придешь, продолжишь меня учить рукопашному бою», — выдал Вали довольно весомый аргумент. «Дети, не волнуйтесь, ваш старший брат ведь обещал, что сразу, как закончит дела с отцом, то вернется сюда и проведет со всеми вами время», — сказала мать, пытаясь успокоить детей. «Обещаешь?» — спросила Грейфия, на лице которой начали появляться слезы. «И мне казалось, что если я скажу слово «нет», то моя совесть практически сразу же убьет меня на месте, отказав такому милому созданию. Конечно, я же ваш старший брат. Не волнуйтесь, я быстро, как закончу разговор с отцом, то мигом к вам вернусь», — сказал я, обнимая Грейфию, чтобы та успокоилась. Вслед за этим пришлось угомонить своих братьев, потратив еще пару минут, ища аргументы и повыдавать обещания, чтобы те не устраивали истерики. «Дети всегда и везде очень эгоистичны. Теперь я должен научить Зилдриса фехтованию, Вали рукопашному бою и одновременно мастерству копья». В общем, некоторые были довольны, Некоторые нет подобному исходу. Но я оставил Кураку и Широне вместе со своей семьей, а то Грейфия давненько не видела свою подругу Широне. А Курака ради компании с сестрой и помощи в присмотре за детьми. И когда я покинул комнату и пришел в кабинет отца, то увидел его все на том же мягком красном кресле. И он все так же заполняет какие-то документы. Не удивлюсь, если отец каждый день это и делает. Рядом же с ним стоит его личная прислуга Хайна, которая, похоже, принесла ему чашку с чаем или еще каким-то напитком. Доказывает это, круглый серебряный поднос в обеих ее руках, прижатый к ней. И когда я вошел, то отец перестал что-то писать в документах и поднял голову с бумаг, прямо на меня свой пронзительный и строгий взгляд. «Хайна, спасибо за чай, было вкусно. Не могла ты меня оставить, вместе с сыном?» Скорее мягко приказал, чем спрашивал отец. И Хайна понимающе кивнула и послушно выполнила приказ, забрав пустую чашку чая, чтобы после покинуть комнату. «Сынок, я рад, что ты не заставил меня долго ждать. Хоть вопрос слегка запоздал, но как тебе твой новый замок? Вы все уже привыкли к новому дому?» Слегка похвалил меня отец, начав сразу задавать вопросы. Это было несложно выполнить. Ведь как кронпринц, если сам король зовет меня со словами о важном разговоре, то я как верный сын и наследник, обязан со всей серьезностью прибыть на твой вызов. И насчет замка, то я всем доволен им, и уже привык к обстановке, как и другие. Сказал я с нотками уважения и почтения к нему. Вижу, ты быстро растешь как воином, так и королевской личностью. Рад это видеть. Дайрон уже доложил мне о твоем росте в мастерстве меча. В будущем я надеюсь, ты станешь достаточно сильным королем демонов. Сказал отец, смотря на меня острым взглядом, который заставлял меня чувствовать себя под давлением. Я постараюсь. Но, отец, зачем ты вызвал меня прямо в королевский замок? Не просто же, чтобы похвалить за старания, которые я и так показывал каждый день в нашем доме. Спросил я, видя, что отец никак не желает продолжать разговор в нужное мне русло. Конечно, нет. Сегодня для тебя, у меня две новости, которые должны дать тебе небольшой толчок в развитии как будущего короля демонов. Идем за мной, сказал отец, встав со стула и идя к выходу из комнаты, оставив гору бумаг на столе. Я же молча последовал за ним. И когда мы покинули кабинет, то за нами вслед шла Хайна, стараясь не привлекать внимания. Вот что значит опытная личная прислуга, даже находясь в близких отношениях с отцом. Насколько я знаю, отец относится к Хайне очень доброжелательно, но когда надо, он ведет себя как подобает его статусу короля демонов и строго. Сама же Хайна очень добрая девушка, хоть и старается выглядеть холодной и безразличной на первый взгляд, но именно так и обучают всех горничных и служанок, особенно тех, кто имеет некое благородное происхождение. Хоть я не знаю всех подробностей ее истории, мои же девочки не проходили такой курс обучения служанок и горничных, так что они набирались опыта по ходу дела. Это, конечно, не совсем идет на пользу моему имиджу, но сейчас я редко встречаю дворян и почти не показываюсь на публике, поэтому пока проблем с репутацией нет. И вот когда отец остановился, то мы прибыли к месту назначения. Следом отец открыл дверь в какую-то комнату, и когда мы вошли в нее, то можно было заметить, что единственным, кто здесь был, молодой мальчик, в центре богатой комнаты, где было несколько диванов, картин, шкафов и другой мебели. Выглядел он лет так на 17-18. У него были черные как ворон волосы, красные как кровь глаза, со странными татуировками того же цвета. Черты лица для его возраста были опрятными, как у дворянина, и достаточно красивыми, если судить от лица женщины. Носил он достаточно боевое облачение в легких черно-красных доспехах. Когда мальчик повернулся к нам лицом, то сразу же опустился на одно колено и вслед за этим голову. Я же, не теряя времени, решил проверить его статус. Статус: имя и фамилия — Шон Мичифрауст. Уровень: 31. Класс: воин. Возраст: 17. Пол: мужчина. Раса: демон. Расовые способности: демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк, высокая физическая сила, элемент земли, элемент тьмы. Способности: магия земли УР-2, магия тьмы УР-3, регенерация УР-2. Навыки: контроль маны УР-3, рукопашный бой УР-4, стиль Моршак УР-2, фехтование УР-2, контроль земли УР-1, контроль тьмы УР-3, манипуляция земли УР-1, манипуляция тьмы УР-3. Характеристики: сила 211, Сила духа – 45, ловкость – 124, выносливость – 6712, 6712, защита – 182, мана – 1831, 1831. «Отец, кто это такой?» – спросил я, посмотрев на отца в непонимании ситуации. «Это Шон Мичифруст, сын генерала 2-го легиона моей армии, и как понятно по его фамилии, он из дома Мичифруст». Дом верных и сильных рыцарей демонов, служившие всем прошлым королям, принцам, принцессами и другим благородным демонам. Их дом находится под покровительством дома и семьи Гримари, так что он имеет весомое влияние среди совета высших дворян. Кратко объяснил отец, не отвечая на главный мой вопрос. К чему ты клонишь, отец? И мне кажется, что я его уже где-то видел и слышал его имя, спросил я с любопытством и подозрением. Но вдруг что-то в моей голове щелкнуло, и я как будто уже слышал это имя раньше. Наверное, ты уже слышал о нем, но Шона здесь, чтобы временно быть твоим личным рыцарем, сказал отец, чем не слабо меня удивил. Отец, о чем ты? Я ведь даже не уверен, можно ли ему доверять. Я, конечно, уважаю его семью и дом, но мне неизвестно о том, какой он на самом деле. И ты же знаешь, лишь я лично имею право выбирать своего личного рыцаря. «За меня никто это делать не может», — возразил я на слова отца. «Причина же этого разговора спокойно стоит в стороне, до сих пор на одном колене с опущенной головой, словно статуя. Слушай меня внимательнее, когда я говорю, сын мой, он будет лишь временно твоим личным рыцарем. Так как ты до сих пор не можешь определиться с выбором, я взял на себя смелость его выбрать. Если он не справится, то ты вправе его выгнать, но советую подумать лучше». Шон уже показал себя как талантливый воин и верный рыцарь, на моем испытании. Он достаточно сообразительный и сильнее своих сверстников в доме. Остальное ты узнаешь в его личном досье, объяснил отец, опуская руку в плащ. И затем отец достал из своего фиолетового плаща какие-то листы бумаги и передал их мне. Я же просто их принял и скрытно положил в инвентарь, мельком взглянув, чтобы понять, что это то самое досье о нем. Также, вы с ним в некотором смысле знакомы. Иногда Шон вместе со своим отцом приходил в замок, чтобы лично отчитываться передо мной. Возможно, вы виделись в замке давно, но вы познакомитесь поближе в другой раз, сейчас нам пора в другое место, сын мой. Шон, ожидай нас здесь, приказал отец, идя к выходу. Глава 46. Будущий враг. Когда мы покинули комнату с Шоном, то я и отец шли по длинному и красиво украшенному коридору замка. За нами вслед шла личная служанка отца, Хейна, не издавая даже крошечного шума, словно ее здесь и нет. И это неудивительно, ведь она довольно опытная и сильная дама. Но скорее думал о том, зачем отец хочет сделать моим личным рыцарем Шона Мичифруста. Если хорошенько подумать, то возможно таким образом отец хочет следить за мной, через него. Вероятнее всего отец хочет, чтобы мне не подсунули какого-то шпиона из враждебных к нему дворян. Ведь невозможно, чтобы все дворяне или демоны его поддерживали. И так как я очень плохо знаю дела в политике, то могу совершить ошибку. Тогда становятся понятны мотивы отца, но с ним не всегда все так просто, ведь я так и не могу понять суть его характера, несмотря на то, что я его сын. Возможно, я что-то упускаю. Мелиодас. Мои мысли были прерваны громким криком за моей спиной. Когда я хотел уже повернуться и узнать источник крика, то был сбит с ног на огромной скорости и прижатым к полу. На мгновение я ощутил что-то приятное и слабо мягкое на своем теле. Бам! Когда восстановил ориентацию, то увидел, кто на мне был. Это была девочка с розовыми волосами в два хвостика и голубыми глазами, словно чистое небо. Когда я понял, кто это, то на рефлексе выдал ее имя. Милим. Именно. Радостно проговорила названная особа. Да, это была Милим, которую я почти не видел, где-то полгода, так как она вечно была занята сопровождением отца как его свита. Поэтому я не мог ее отвлекать на свои хотелки, чтобы посещать более опасные места без прикрытия. Хотя ей самой неприятно вечно таскаться с моим отцом, она даже назвала его черепахой, потому что он вечно ходит медленным шагом или тянет разговоры слишком долго, из-за чего ей постоянно приходится ждать. И сейчас эта особа обнимает меня, отчего я чувствовал, как мои кости понемногу начинают трещать от боли, но было легкое мягкое ощущение в районе груди, где была грудь самой Милим. Даже несмотря на белую ткань и размер груди, я мог их почувствовать. И когда я уже начал думать, Как мне выбраться из такой ситуации? На помощь подоспела Хайна. Госпожа Милим, извините за мои слова, но его высочеству больно от ваших чувств. Прошу вас воздержаться от дальнейших действий, сказала Хайна, стараясь достучаться до разума радостной Милим. И спустя пары секунд, я почувствовал, как хватка Милим ослабла и пропала, а приятное ощущение пропало. И теперь она стояла на своих двоих, а я медленно встал за ней. Извини, Милиадас, я не специально... Просто слишком рада тебя снова видеть спустя столько времени. Давай теперь снова вместе поиграем в лесу ужасов. Или снова полазаем по горам без магии полета. Или, например, будем бегать за молниеносными гортаками, ну те которых по твоим словам хрен поймаешь. Сказала Милим все это с энтузиазмом в голосе и лице. И даже от счастья стала подпрыгивать, словно только ожидая моего согласия, чтобы утащить в эти места. У меня даже чуть глаз не задергался. Надо же быть такой бестактной. Сначала извинилась, потом словно этого не говорила, начала говорить уже о другом. Хотя это в духе Милим, она всегда была такой прямолинейной и веселой. Интересно, как она стала такой сильной, имея такую детскую и наивную личность. Хотя, как я мог понять, многие сильные существа имеют странные личности или характер. Некоторые, конечно, остаются обычными, но большинство ведут себя странно. От подобного умозаключения я устало вздохнул, и вслед за мной это сделал отец. А точно, он ведь с Милим проводил большую часть времени, так что ему, наверное, пришлось хуже всех. Бедный КХМ. Милим, мой сын сейчас занят. Он идет вместе со мной на совет высших дворян, сказал отец строгим голосом, видимо, не давая Милим меня забрать для собственного пользования. После того, как слова отца дошли до Милим, то она резко остановилась и сделала грустное и обидное выражение лица, словно у нее только что украли последний сладкий кексик. «Милиадас, не ходи туда, эти старикашки только и делают, что всякую чепуху говорят, еще от их рассказов уснешь прямо на месте. Давай лучше пойдем в горы», сказала Милим, пытаясь переубедить меня. «Милим, это не зависит от него, также, ты тоже идешь туда», сказал отец, чем вызвал у Милим обратную реакцию. «Нееет». «Я не пойду к этим старикашкам и слушать их скучную чепуху не буду», сказала Милим и начала готовиться к побегу. Вот только ее саму, внезапно, поймал мой отец, держа за шкирку одежды, словно кота. «Без всяких возражений, ты обязана как по статусу главы Доманова Раф и Архидемон. Тем более сегодняшнее собрание слегка отличается», сказал отец, держа Милим и таща ее одной рукой и продолжая идти по коридору. «Не хочу, пускай это сделать кто-то другой. К примеру, мой представитель, он сейчас занят управлением дома и твоей территорией, пока ты развлекаешься и выполняешь работу архидемона, тогда пускай это сделает Дантелион», предложила Милим. «Он сейчас занят в своем доме, тогда Альдера», снова предложила Милим. «Она не хочет слушать, будто бы я хочу», возмутилась Милим. «Если будешь спорить, то я запрещу тебе видеться с моим сыном год». Эти слова были словно последним ударом, который заставил Милим потерять силы к сопротивлению. «Отец, я никогда не был на собрании высших дворян, зачем мне туда идти?» – спросил я из любопытства, так как только читал о подобных советах. Насколько мне известно, совет высших дворян был основан вторым королем демонов, как один из столбов опоры на продолжение дворянского рода и создание нового. Именно совет решает, достоин ли будущий наследник дома унаследовать власть его семьи или же нет, а также они определяли новую дворянскую кровь, если заслуги демоны достаточно высоки, чтобы основать дворянский род совсем по частями. Но как я мог заметить, их цель или суть изменилась. За эти долгие века представители совета менялись пару раз, но самые влиятельные до сих пор у руля. Новые представители легко могут выдать свой голос в сторону какого-то дома и автоматически по системе большинства объявить даже самого никудышного наследника достойным. Но это лишь слухи, поэтому верить им на все 100% не стоит, но взять на заметку нужно. Также я замечал, что всегда совет высших дворян участвовал во всех важных решениях, которые мешали привести королевство демонов к саморазрушению. Они всегда имели влияние на 4 страны демонов и могли посоперничать с любой властью, включая власть короля демонов. Скоро узнаешь, сын мой, главное слушай и старайся контролировать свои эмоции. Хоть ты и наследный принц, но даже на тебя распространяются законы этих стариков из совета. Если же мы будем с ними враждовать, то получим достаточно назойливого врага, а нам сейчас не до внутренних распри, сказал отец, продолжая уже молча идти. Только были слышны тихие возражения Милим, что она не хочет туда идти. И вот когда мы прибыли, то оказались в огромном зале. Потолок достигал примерно 20-30 метров высоты. Также были видны золотые люстры. Пол был сделан из разной на вид породы руды, но все они имеют красивые узоры. Центр зала был пуст, но достаточно сильно освещен, словно сцена. Наверху я увидел большие балконы, на которых были стулья, поднимающие как ступеньки вверх, словно это театр. Отец провел нас к лестнице к нашему личному балкону, где было место для него и еще парочку членов королевской семьи. Милим отец уже отпустил и закрыл выход из комнаты. Конечно, Милим могла бы использовать всю свою силу, чтобы покинуть зал, но надеюсь, она поняла, что так может устроить себе неприятности. Да и вообще здесь довольно все красиво. Особенно смотреть на весь этот прекрасный зал, который хоть по разным сторонам имеет мало света, все равно создает атмосферу загадочности и неясности. Используя свое зрение, я замечал много личностей, скрывающие свои лица под маской или капюшонами, а некоторые вообще не скрывали свои лица. Их, похоже, не скрывали только самые влиятельные и высокопоставленные дворяне и представители четырех стран, которых я в лицо знаю. Похоже, здесь есть особая иерархия или, возможно, какое-то ограничение не показывать свое лицо, возможно. Милим же остальное время старалась убить время, играя со мной в разные игры, вроде угадайка, загадки и шахматы, которые, как ни удивительно, были здесь устроены. Вот только Милим не умела правильно в них играть и поэтому все время мне проигрывала. Я же давно научился играть в шахматы, так как эта игра довольно популярна среди высокопоставленных дворян, чтобы тренировать свой ум и убить время, так как способов себя развлечь в свободное время было мало. И когда уже закончилась подходить новая партия моей победы в шахматах, огромные двери в зал резко открылись и закрылись очень громким хлопаньем, что, наверное, услышала и половина замка. И спустя еще пару минут, когда я взглянул вниз, то увидел в центре зала мужчину в красно-белой маске, как у ассасинов-демонов. Только на одной стороне был белый цвет, на другой красный. «Приветствую всех уважаемых господ на нашем собрании высших дворян. Мы рады, что почти все прибыли на эту встречу», — сказал мужчина слегка хриплым голосом, оглядев всех, сделав взмах рукой в театральной манере. «Сегодня мы должны были начать с вопроса насчет будущих наследников дворянских домов, но сегодня было сделано исключение с одобрением старейшин Совета высших дворян и нашего многоуважаемого короля демонов». После этих слов мужчина в маске посмотрел в нашу сторону. «Представляю вам Зайвана, главу дома Набериус». После этого мужчина снова сделал театральный взмах руки к двери и затем исчез. Когда же дверь, на которую указали, открылась, то из нее вышел достаточно молодой на вид мужчина, примерно на 20-25 лет. У него были короткие волосы, хорошо уложенные, пепельного цвета. Черты лица очень напоминали человека, следящего за своей внешностью, что и показывает его смазливое личико. Цвет глаз то ли голубой, то ли серый. Одет он был в дворянскую одежду, синего и немного серого цвета, но были также видны позолоченные рукава и наплечники. На его спине был короткий темно-голубой плащ, а на правой стороне пояса висели золотые ножны шпаги.